который может привести, а в нашем случае обязательно приведет к тому компьютеру, с которого они произведены. Нужно только уметь искать. Харри потянул из внутреннего кармана пачку сигарет. Пожалуйста, не начала было Вигдис, но вдруг умолкла. Скажите, господин Аубу. Харри закурил. Где вы были во вторник на прошлой неделе между 11 и часом ночи? Арне и Вигдис Аубу переглянулись. Можем выяснить все либо здесь, либо в управлении полиции. Вам выбирать, предложил Харри. Он был дома, сказала Вигдис. Что ж, вы мое предложение слышали. Харри выпустил дым через нос, он понимал, что переигрывает, однако пути назад не было, нельзя блефовать наполовину. Мы могли прояснить все на месте. Теперь, по-видимому, придется ехать в управление. Мне самому объявить гостям, что праздник окончен? Вигдис закусила нижнюю губу. Но ведь я же сказал, что он... Теперь она уже не казалась очаровательной. Все в порядке, Вигдис, сказал Албу, успокаивающе похлопав ее по плечу. Пойди займись гостями, а я провожу Холли до ворот. Выйдя на улицу, Харри ощутил неподвижность ночного воздуха. Однако стоило поднять голову, как стала очевидной обманчивость этого затишья. Дул сильный ветер, время от времени нагонявший на лунный диск торопливо бегущие облака. Они медленно направились к воротам. «Зачем это надо было делать здесь?» — спросил Албу. «Ты сам напросился». Албу кивнул. «Да, наверное». «Но зачем тебе понадобилось, чтобы она обо всем узнала именно так?» Харри пожал плечами. «А как бы ты хотел, чтобы она узнала?» Музыка стихла, в доме с регулярными промежутками раздавались взрывы смеха. Похоже, Кристиан сегодня в ударе. «Можно стрельнуть у тебя сигарету?» — попросил Албу. «Вообще-то я бросил». Харри протянул ему пачку. «Спасибо». Зажав сигарету в зубах, Албу наклонился к зажигалке в руке Харри. «Что ты на самом деле добиваешься? Денег?» «Да что вы все об одном и том же!» — пробормотал Харри с досадой. «Ты явился сюда один, без ордера на арест, и пытаешься блефовать, грозя отвезти меня в участок. А если ты и вправду побывал в загородном доме в Ларколине, у тебя могут возникнуть минимум такие же проблемы, как у меня». Харри медленно покачал головой. «Так что деньги ни при чем». Албу посмотрел на небо, кое-где мерцали одинокие звезды. «Тогда выходит что-то личное. Вы были любовниками». «Я думал, тебе все обо мне известно», — сказал Харри. К любви Анна относилась серьезно. Она любила любовь. Нет, неправильное слово. Боготворила. Она боготворила любовь. Только ей было отведено место в ее жизни. Любви и ненависти. Он кивком указал на небо. Для нее два этих чувства были подобны нейтронным звездам. Знаешь, что такое нейтронные звезды? Харри помотал головой. Албу вынул изо рта сигарету. Это планеты, обладающие столь высокой плотностью и силой притяжения, что если бы я бросил эту сигарету на одну из них, она бы произвела эффект ядерного взрыва. То же самое и с Анной. Ее тяга к любви и ненависти была столь велика, что в промежутке между ними уже ничто не могло существовать. Любая мелочь могла вызвать ядерный взрыв. Понимаешь? Мне, например, чтобы понять, потребовалось немало времени. Она, как Юпитер, вечно пыталась укрыться за неким сернистым облаком, за юмором, сексуальностью. Венера. Что? Так, ничего. В прогалине между двух облаков появилась луна и высветила в саду бронзовую статую олененка, который в лунном сиянии стал похож на какое-то сказочное животное. «Мы с Анной договорились встретиться около полуночи», — сказал Албу. «Она сказала, что у нее сохранились мои личные вещи, которые ей хотелось бы мне вернуть. Я приехал на Соргин фрегаты в 12 и простоял там до четверти первого. Она просила меня не подниматься, а позвонить ей по телефону из машины. По ее словам, соседка уж больно любопытна. Как бы там ни было, трубку она не брала. Тогда я поехал домой». «Значит, твоя жена лгала?» «Конечно. Мы договорились, что она подтвердит мое алиби еще в тот день, когда ты впервые пришел с этой фотографией». «А почему ты теперь от него отказываешься?» Албур рассмеялся. «Разве наш разговор что-нибудь значит? Нас здесь двое. Единственный молчаливый свидетель — луна. Позже я от всего смогу отпереться. Да и сказать по правде, я сильно сомневаюсь, что у тебя что-нибудь против меня есть». «Тогда почему бы тебе не рассказать и обо всем остальном?» намекая, что я ее убил.